Глава четвертая. «Сейчас испортишь», — предупредил меня Гагиил. Я не обратил внимания на его слова, продолжая зачаровывание очередного клинка, 14-й за сегодня. Он оказался прав. Клинок рассыпался в пыль. Испортил хорошее оружие, но это не беда. Есть запасные. «Что не так?» — спросил я у наставника. «У тебя начали заканчиваться магические силы, которые ты используешь во время зачарования, и ты черпаешь другие». «Но я нормально себя чувствую», — удивился я. «Совсем не устал. Почему так происходит?» «Посмотри на мою ауру», — потребовал наставник. «Видишь, какая она? У тебя совсем другая, разноцветная. Вокруг тебя собираются токи силы разных цветов. Когда нужная магия исчерпывается, ты берешь другую и от этого портишь предметы». «А что нужно делать, чтобы не брать другую?» «Что делать?» — передразнил меня маг. «Понятия не имею. До твоего появления считалось, что нет таких одаренных, которые имеют хотя бы два дара, а у тебя их сразу несколько. Я не знаю, что тебе делать. Для начала не браться зачаровывать много предметов, пока десяток, не больше. Когда поглотишь больше кристаллов, то постепенно увеличивай количество предметов. Сам смотри, проводи испытания, опыты. Ничего больше пока посоветовать не могу. Я понятия не имею, как ты пользуешься магией и почему она по твоему желанию сама идет в руки». «Но ведь у вас так же», — пожал я плечами. «Частично да, но я не могу использовать в заклинании сразу два направления. Раньше считалось, что это невозможно». «Тебе можно создавать свои заклинания?» — немного подумав, добавил маг. «Но это опять же опыты». «А как вообще создают заклинания?» — решил уточнить я. «Позже узнаешь», — отмахнулся наставник. «Рано пока об этом думать. Сначала освой школьную программу. Сейчас тебе будет сложно это сделать. Слишком большой объем знаний». «Ладно, утомил ты меня своей болтовней. Пойду отдыхать». «Погодите, еще один вопрос насчет кристаллов. Вы сказали, что ученики их сами добывают. А вы где берете?» «Нам их привозят», — сообщил наставник. «Но тебе не будут, даже не мечтай. Обращайся к охотникам или сам иди. На это даже выделяют специальное время. Если не хочешь, тогда оставайся слабым. Ровно до того момента, пока кто-нибудь не сядет тебе на шею». «А почему вам не сели?» — уточнил я. «Вашего господина убили, и вы стали свободным от клятвы?» «Я просто отказался», — вздохнул маг. «Теперь вот преподаю в школе, но свободу отстоял. К тому времени я уже был достаточно силен, поэтому со мной не захотели связываться. Точнее, не захотели пытаться принудить к чему-либо силой». «Понятно», — кивнул я. «Добрых снов». Дни полетели быстрее. Вроде бы только пришел на учебу, а уже вечер. Начал изучать заклинания, которых не было в купленных магических книгах. На первый взгляд они были очень эффективными. Например, я научился ставить магический щит, который помогал как от физических атак, так и от магии. Правда, эффективность щита была пока мала. Мой наставник пробивал его одним ударом. А еще зря я надеялся, что огонь для меня безвреден. Конечно, простым огнем мне только одежду можно испортить, а вот магическим запросто покалечат. Огонь наставника меня обжигал. Для меня был безвреден только тот, который создаю сам. Маги для меня серьезная угроза. Тем не менее, какое-то время я мог сдерживать струю пламени наставника, если он не сильно усердствовал. Свое новое знание испытал со своим охранником. Конечно, Саир не пытался ударить меня мечом. Не стали так рисковать. А вот три удара кулаком щит держал. Правда, на четвертый он как будто лопнул, а я улетел в сторону от сильнейшего удара. После еще приложился об стену. Гагиил занимался со мной не один. Наставники начали сменять друг друга, изучал разные направления в магии, у каждого мага имелся свой щит. Один из наставников как-то обмолвился, что для начинающих магов я уже достаточно серьезная угроза, если противостояние будет один на один. Можно просто менять щиты, пока враг выдыхается, а потом атаковать той магией, на которую остались силы. Боевым заклинаниям тоже обучали по очереди. Без дела я вообще не сидел. Тут имелись и другие ученики, но я с ними не пересекался, не был даже знаком. За несколько месяцев обучения узнал только всех наставников и из десяток дворян, которые пытались прибрать меня к своим рукам. Само собой, безуспешно. Не могли дворяне меня обработать, и я не соглашался на все их даже самые выгодные предложения. Почему-то обязательным условием была именно магическая клятва роду, что меня категорически не устраивало. Можно было пойти на службу к какому-нибудь влиятельному аристократу, спокойно обучаться, быть под защитой, но клятву давать я не хотел. Даже не знаю, чего дворяне так уперлись в эту клятву. Простого слова им мало. Надо обязательно сделать из мага раба. Маг земли все же прибыл. С ним я тоже занимался. Тем не менее, график почти не изменился. Не только он вбивал в мою голову знания. Обучали по очереди. Надо сказать, что обучением я был доволен. За это стоило отдать такие деньги. Тем более сейчас в них не было никакой нужды. Я уже успел купить большой дом в ремесленном квартале, увеличив количество охраны. Все они сплошь состояли из рабов. Несмотря на это, платил им зарплату, правда, они ее всю спускали в публичных домах и на выпивку, но это уже не мое дело. Когда мне нужно было выехать за территорию школы, меня сопровождали. Отправляли гонцом одного из тех, кто жил на территории магической школы. Он предупреждал остальных, и когда я подъезжал к воротам, там уже ждало сопровождение. Благо, в чистый квартал их запускали. У меня хоть и был плотный график, но о своих родных я не забывал. Они меня наверняка уже похоронили. Нужно было дать знать, что со мной все в порядке, но сделать это как-то незаметно. В идеале перевести их сюда, но и тут не все так просто. Сначала нужно освоиться. Дворяне пока не достают, я про взрослых, их в школу не пускали, а я к ним просто не выходил. Думал, что они так и будут давать инструкции детям, но ошибся. Первая неприятность случилась, когда меня обучал маг огня. К нему подбежал парень и шепнул что-то на ухо, покосившись на меня. «Тебя ждут у ворот!» — проворчал Гагиил. «Кто?» — уточнил я. «Уже несколько раз приезжали, а я просто игнорировал». «Тот, кому лучше не отказывать в беседе», — ответил наставник. «Иди, у нас еще много работы». Игнорировать приказ не стал. Направился к тому, у кого даже маги не могли спровадить, не постеснялся приехать сам. Пошел я не один, а со своей охраной, находящейся постоянно где-то неподалеку. Саир уже вызвал весь отряд, который располагался на территории школы. Впрочем, мне стало понятно, что если произойдет какой-то конфликт, то моих ребят быстро вынесут. Меня тоже, потому что с прибывшим господином имелся явно сильный маг воздуха, судя по его ауре. Дворянин прибыл в красивой и наверняка очень дорогой карете с отрядом всадников, состоящим примерно из 100 человек. Наверняка все обученные, не для красоты же он их с собой таскает. Непонятно только, зачем он взял в чистую часть города такую толпу. Императорский дворец совсем недалеко, а преступники сюда вообще не суются. Может, хотел меня впечатлить своим величием. Так мой отряд не меньше. Карету тоже запросто могу купить и не хуже. Просто в ней пока нет нужды. Как-то уже привык ездить верхом. Когда я приблизился к воротам, из кареты вышел мужчина и улыбнулся, как будто увидел старого приятеля. Ну, прямо добрый дядюшка приехал к любимому племяннику. Верю, верю. Наверняка мне приказали с ним побеседовать, а по сути именно так оно и получилось, не из-за того, что он невероятно добрый, влияние у него хоть отбавляй. Не удивлюсь, если близок к императору. А таких людей добрыми не назовешь, они привыкли гнуть все под себя. Сейчас попытается решить вопрос добром, а дальше пойдут угрозы. «Так вот ты какой, любимец богов!» — по-прежнему улыбаясь, сказал он. «Здравствуйте», — поклонился я. «С кем имею честь разговаривать?» Похоже, задал глупый вопрос. Он посмотрел на свою карету, на которой был изображен герб, потом на меня. Видимо, во всей империи только я не знал этого человека. «Герцог Дерек», — представился он. «Тобиас», — я снова поклонился. «Чем обязан вашему визиту?» «Давайте сядем в карету. Не на улице же нам разговаривать», — предложил он. Кроме него в карете находилась красивая девушка, примерно моего возраста. Она с любопытством меня разглядывала, но когда я поздоровался, просто проигнорировала, как будто я пустое место. Кстати, мою охрану даже близко к карете не подпустили. «Может быть, вина?» — Герцог достал из ящика бутылку и два стакана. «Спасибо, у меня учеба еще не окончилась», — отказался я. «Воздержусь». «Как хотите», — пожал плечами аристократ и с серьезным выражением лица меня осмотрел. «Вы довольно упертый юноша. Мне редко кто смеет отказывать, тем более несколько раз». «Не припомню, чтобы вы мне что-то предлагали», — пожал я плечами. «К тебе обращались дворяне, чьи рода служат мне, а в ответ получали отказ». «Возможно, было такое. Дня не проходит, чтобы кто-нибудь не делал мне предложение. Всех не запомнишь», — сказал я. «Причем никого не смущает то, что я еще учусь». «Всех запоминать и не надо», — в разговор вступила девушка, которую мне не представили. «Или ты считаешь, что если стал одаренным, то можешь отказывать герцогам?» «Я не только одаренный, но и свободный человек, а не раб. Поэтому да, считаю, что имею полное право отказаться», — не стал скромничать я. «А вы думаете по-другому?» «Дерзкий простолюдин», — поморщилась девушка, как будто скушала лимон. «Все одаренные служат дворянам, поверь, ты не исключение». «Как видите, я никому не служу», — ответил я. «Пока не служишь, но силу от богов получила, а значит, кому-нибудь придется послужить, и этим кем-нибудь будем мы». «Забавно сказано», — улыбнулся я. «Вы на самом деле считаете, что все боги обратили на меня внимание только ради того, чтобы я служил вам?» «А почему нет?» — спросил герцог, до этого слушавший наш диалог, как будто наблюдал за играющими детьми. «Тем более ты не выслушал наших условий». «И какие условия? Хотя давайте сначала ваши требования», — предложил я. Девушка снова поморщилась, а вот герцог сохранял абсолютное спокойствие. «Ты даешь клятву верности моей семье», — начал герцог, но продолжить я ему не дал. «Сразу нет. Давать клятву я не собираюсь». «Простолюдин, а ты не слишком много на себя берешь?» Девушка снова влезла в беседу, правда, на этот раз герцог нахмурился. «Немного. Ровно столько, сколько могу унести», — ответил я. «Вообще-то сохранение свободы — это серьезное требование. Никому не собираюсь давать клятву, наслышан, как дворяне заставляют магов веселить своих гостей, а они даже не могут отказаться, выступают перед гостями как шуты. Мне такого не надо, какими бы важными эти гости ни были». «Да куда ты? Помолчи!» — бросил герцог, и девушка тут же заткнулась. Почему-то во время таких бесед я тут же начинал заводиться. Возможно, это неправильно, но терпеть не могу. Пусть этот герцог высокородный дворянин и очень влиятельный человек, плевать. Может быть, другим нравится служить вот таким господам, а мне нет. «Когда ты пойдешь под мою руку, то больше никто не будет на тебя претендовать. Ты станешь влиятельным человеком. Уже имеется девушка, дворянка, которую ты возьмешь себе в жены. Этот вопрос мы уже обсудили, она согласна». Я покосился на сидящую в карете девушку, отчего она скривилась. «Ты же не думаешь, грязнуля, что это я за тебя пойду?» — фыркнула она. «Даже думать о таком противно». «Это моя дочь», — улыбнулся герцог. «Прости ее за несдержанность». «Отец, перед кем ты извиняешься, что он вообще о себе возомнил? У него же нет ни совести, ни чести. Повезло еще, что боги бросили на него свой взгляд. Даже удивительно, как они обратили внимание на такое ничтожество. Ты прямо сейчас принесешь клятву верности нашему роду. Все равно не сможешь постоянно прятаться в магической школе». «Зачем же так кричать? Я нахожусь совсем рядом и прекрасно все слышу», — сказал я. «Если человек во время спора громко кричит, то зачастую это говорит об ограниченности его ума. Господин герцог, позвольте полюбопытствовать. Зачем вы взяли с собой эту девушку? Чтобы я заранее увидел, чьи капризы мне придется выполнять?» «Спасибо, посмотрел. Вашему роду клятвы давать не буду. Мне и до этого не хотелось, а сейчас тем более. Если вдруг будет выбор, то лучше пойти под руку другого аристократа. Девушка, насчет свадьбы можете не сомневаться. Такая невеста, как вы, мне не нужна даже с доплатой. И да, мне очень повезло, что на меня, простого простолюдина, боги обратили свое внимание. На меня, а не на дочь герцога. Впрочем, вы тоже достойнейшая девушка, красивая, из знатной семьи. Пока больше нечего добавить. До свидания». Герцог не стал меня останавливать. Ненужное служебное рвение исполнил их маг, перегородив мне дорогу. Охрана тоже напряглась и дружно положила руки на рукояти мечей. Саир пришел с арбалетом, тут же его поднял и направил на мага, явно обозначив себе цель. Эх, арбалетный болт не пробьет защиту этого поганца. Он же не такой слабый, как я. Сам охранник уже находился под прицелом сразу трех лучников, которые не поленились спешиться. Кого-то могло удивить, что я с таким упорством наживаю себе врагов, но я же не первый хамить начинаю. Тем более я этой девке вообще ничего не сделал. Первый раз ее вижу, а она сходу начала оскорблять и что-то требовать. На самом деле, можно было дать клятву кому-нибудь из дворян. Не все же они высокомерные идиоты. Есть вполне адекватные люди, например, как один из моих наставников. Да вот беда, все требуют клятву семье, то есть обязан служить и выполнять приказы любого члена семьи. Таким образом, магов накрепко к себе привязывали. Идиот, наследник или нет, это не важно, обязан выполнить приказ. Насчет тех, которые нарушали клятву, информации было мало. Все они быстро и очень плохо оканчивали свои жизни в мучениях. Согласись я на условия герцога, так его дочурка не давала бы мне покоя, пыталась бы изводить по любому поводу. Мне кажется, это банальная зависть человека, родившегося с золотой ложкой во рту. Дочь герцога всего на одну ступень ниже короля, но боги не обратили на нее своего внимания. А тут я весь из себя такой красивый, вот избалованная особа и разозлилась. К тому же я не упал на колени, когда увидел таких важных господ, мне это не нужно. Как ни старался, не мог найти в службе кому-то больше плюсов, чем минусов. А как вообще могут быть плюсы лично для меня? Дадут власть? Так она сомнительная, уж больно клятва мне не нравится, по сути, на положение раба. Деньги я и сам себе заработаю. Сдается мне, что этот герцог скорее будет их из меня вытягивать, чем давать. Дворянство – дело неплохое, решает ряд проблем, но не более. Можно и без него прожить, особенно если ты маг. Жена дворянка мне и даром не нужна, насмотрелся. Взять хотя бы даже дочь герцога. Наверное, ее чему-то учили, но кроме гонора совсем ничего не видно. Лучше взять себе в жены дочь купца. Если нет сына, то купцы отдают дело дочерям и воспитывают соответственно. Их наследство мне не нужно, но дочери купцов, как правило, хорошо соображают. Среди простолюдинок тоже хватает вполне себе достойных и грамотных женщин, особенно в городах. Конфликта у кареты удалось избежать. Маг даже не успел выставить руку, чтобы меня остановить и вернуть к своему господину для продолжения разговора. «Господа, что у вас тут происходит?» Услышал я спокойный голос, а когда посмотрел, то заметил, что у ворот стоит директор и еще несколько магов. «Мы просто беседуем», — сообщил одаренный, который пытался меня остановить. «Беседа окончена. Тобиас, иди на занятие. Тебя ждет наставник».